исключительная ценная порода людей, их надо сохранить. И надо сохранить, чтобы в дальнейшем при помощи абхазцев постепенно улучшать породу других народов, гораздо более многочисленных, но чересчур простоватых, не понимающих красоту обычаев и родственных связей. Четвертое, что он там написал. За всеми государственными делами не забывать про индурцев и постоянно за ними приглядывать. Пересказывая завещание Ленина, чегемцы неизменно обращали внимание слушателей на тот неоспоримый факт, что Ленин перед смертью больше всего был озабочен судьбой абхазцев. Же чегемцам после этого было не любить и не чтить Ленина. Кстати, весть о завещании Ленина, я думаю, принес в Чегем некогда известный командир гражданской войны дядя Федя, живший в Чегеме то у одних, то у других хозяев. Он иногда запивал с таинственной для Чегема длительностью, а так как в Чегеме все пили, но алкоголиков никогда не было, его запои чегемцами воспринимались как болезнь, присущая русским дервишам. Ему голос был, говорили чегемцы, поэтому он бросил все и пришел к нам. Чегемцам это льстило. Подробнее о дяде Феде мы расскажем в другом месте. Это был тихий, мирный человек, в сезон варенья водки, сутками дежуривший у самогонного аппарата и никогда в это ответственное время не запивавший. Он в самом деле был легендарным командиром гражданской войны, а потом, после победы революции, стал крупным хозяйственным работником. В отличие от многих подобного рода выдвиженцев, он откровенно признавался своему начальству, что не разбирается в своей работе. Его несколько раз снижали в должности, и вдруг, в один прекрасный день, он прозрел. Он понял, что в мирной жизни он ничего, кроме крестьянского дела, которым занимался в Курской губернии до Германской войны, делать не может. Сопоставив эту истину с реками крови, пролитыми в гражданскую войну, с родителями и женой, зарубленными белоказаками в родном селе, он не выдержал. Грандиозный алкогольный цунами подхватил его, потащил по всей России, переволок через Кавказский хребет, и однажды цунами схлынул, а герой гражданской войны очнулся в Чегеме с чудом уцелевшим орденом Красного Знамени на груди. Но о нем в другом месте. А здесь мы продолжим чегемскую легенду о Ленине. Значит, Ленин написал завещание или бумагу, как говорили чегемцы, но большеусый выкрал ее и сжег. Однако Ленин, как мудрый человек, хотя и сломленный смертельной болезнью, успел прочесть ее своим родственникам. После смерти Ленина большеусый стал уничтожать его родственников, но те успели пересказать содержание ленинской бумаги другим людям. Большеусый стал уничтожать множество людей, чтобы прихватить среди них тех, кто успел узнать о бумаге, и он уничтожил тьму тьмущую людей, но все-таки весть о том, что такая бумага была, не мог уничтожить. И вот тело Ленина выставили в домике под названием «Амавзолей», хотя вдова его, по слухам, которые дошли до чегемцев, была против. Проходят годы и годы, кости его просятся в землю, но их не предают земле. Такое жестокое упорство властей не могло не найти в головах чегемцев понятного объяснения. И они его нашли. Они решили, что большеусый, гордясь, что он победил величайшего обрека, каждую ночь приходит туда, где он лежит, чтобы насладиться его мертвым видом. И все-таки чегемцы не уставали надеяться, что даже большеусый наконец смилостивится и разрешит предать земле несчастные кости Ленина.